Прист мгновенно оценил такой грамотный заход лидера и написал в чат лидеров рейда: «Если гном поведется, то это будет круто. Рейд мгновенно увеличит свою боевую мощь». Но, увы, не срослось. «Нет, нет и нет. Этим займемся сразу, как только одолеете стражку», — запротестовал хозяин пещеры и, подняв указательный палец вверх, добавил: «И никак не раньше». «Хорошо, договорились», — вздохнул клан-лидер, заметно сожалея, что его мини-план провалился, и на всякий случай уточнил: «Так значит, как только мы одолеем, так вы сразу и обменяете». «Конечно обменяю. Неужели ваша банда сомневается в моей честности? Зря вы это. Мое слово верное. А где произойдет этот обмен?» «Да тут, вон», — гном показал на дверь, откуда недавно вышел. «В моей келье есть отдельное помещение, там склад. Как дело сделаете, позовете меня, я выйду, и приступим к замене вашего барахла на нормальную экипировку стальных гномов». «Договорились. Где-то через 10 минут мы вас позовем», — кивнул Папабас, и хотел было обратиться к рейду, но не успел. Бролф вновь удивленно поднял брови и, оставшись стоять на своем месте, уточнил: 10 минут, это вы за 10 минут мою собачку ухайдакать собрались? Может, и быстрее», — хмыкнул консильери. «Что, вправду так быстро планируете разделаться с моей стражкой? Сомнительно это. А ты, уважаемый, не сомневайся, все сделаем быстро и красиво. Думаю, 10 минут за глаза хватит», — улыбнулся Папабас. Хозяин монстра нахмурил брови, вновь обвел рейд подозрительным взглядом, хмыкнул и, почесав бороду, произнес: «Это я должен увидеть своими глазами». С этими словами он развернулся и быстрым шагом направился в свою келью. «Уходит», — констатировала очевидная рогоносорога. «Интересно, куда он?» — хмыкнула Холимали. «Может быть, квест заглючила», — задумчиво произнес консильери. «Блин», — расстроенно прошептал лидер клана и крикнул в спину коротышке, стараясь того остановить: «Эй, уважаемый, ждите». Отмахнулся Бролф рукой и, быстро дошагав до двери, скрылся в проеме. Не было его около 2 минут. По окончании этого времени гном вывез из двери небольшой столик на колесах, на котором лежала курица и стоял бочонок гномьего кваса. Подкатил столик к каменной лавке, что находилась у одного из камней возле портала, уселся на нее, оторвал кусок копченой курицы, налил в кружку напиток и, посмотрев на ошеломленный рейд, жуя, произнес: «Начинайте, у вас есть ровно 600 секунд. После этого я доедаю снеть и ухожу к себе в келью, спать». У всех присутствующих в интерфейсе сразу же появился обратный отсчет таймера до окончания попытки выполнения задания. Убийство трехголового стража в эпическом уровне сложности. Осталось 600 секунд, 599 секунд, 598 секунд. «Да как же так, вы же после вызова должны быть тут целый день», — возмутился консильери. «А вот этот ваш сказал, что вы, мол, за 10 минут управитесь», — чавкая, произнес хозяин пещеры и указал обглоданной куриной ножкой в сторону лидера клана. Его за язык никто не тянул, железом не пытали, а слово это, бессмертный, силища. Сказал: «Так значит, будь любезен, держи свое обещание». «Да ты чего, старый, офонарел, что ли, в правилах такого нет?» Наконец, придя в себя от шока, закричал Папабас, поняв, что лопухнулся. Монстр же тем временем, как и его хозяин прежде, вновь окинул тяжелым взглядом рейд и неожиданно для всех, очевидно поняв, что никто на него пока нападать не собирается, улегся на свое место, свернулся калачиком, закрыл передней лапой пару голов и беззаботно засопел. Отряд посмотрел в ту сторону, а затем на обедающего хозяина пещеры. «У вас 547 секунд осталось», — напомнил вредный гном, сделав пару больших глотков прямо из бочонка. «Рейд, общий баф», — тут же закричал Папабас, понимая, что время уходит. В мгновение ока пещеру озарили десятки различных сияний от усиливающих бафов. Своим светом они словно бы говорили всему миру, что разговоры на этом закончены, наступает момент истины, и топ-клан Лау-территории идет в бой. Глава 26. Кровавое сражение. Рейд принялся заливать в себя десятки улучшающих эффектов, тратя на это килотонны маны. Друиды призывали деревянный доспех, который увеличивал броню участников рейда на 5% на 12 минут, паладины развешивали силой честь, увеличивающие атаку на 3% на 10 минут, разбойники кастовали заклинание смекалка, которое увеличивало возможность уклонения от физических атак на 10% на 3 минуты. Все бафали кто что может, но больше всех напрягались, разумеется, именно бафферы. Министрели, барды, танцоры и заклинатели. В любом маломальски подготовленном рейде всегда должны были находиться подобные классы. Основные улучшения на группу или рейд накладывали именно они, именно их специализированные бафы увеличивали общую силу и защиту как отдельных игроков, так и всего отряда в целом. От их заклинаний мощь отряда увеличивалась как минимум в 1,5 раза. Вот и сейчас барды и менестрели играли на лютнях и гуслях, певцы и танцоры пели и плясали, озаряя игроков магическими эффектами. Но в этот раз все их усилия были лишь неплохим дополнением к основной мощи, которую должен был получить отряд. «Гамбургеры!» — вскрикнул пылающий от количества бафов лидер рейда и с жадностью вцепился зубами в первый бутерброд. Бойцы незамедлительно последовали его примеру. Вкусные, мягкие, аппетитные булки с соусом и котлетами были моментально поглощены проголодавшимися игроками, и чат взорвался восторженными возгласами. Прекрасные вавбургеры не подвели, статы у всех и каждого, кто вкусил сие блюдо, взлетели вверх, увеличившись в разы. «Калу!» – закричал лидер рейда и присосался к зеленой прохладной жидкости. На земной напиток она не походила вовсе, поэтому было неизвестно, что творилось в голове у странного нуба-министреля, когда тот придумывал такое неподходящее название. Впрочем, это не имело никакого значения. Главным был не вкус, а то, что напиток сделал свое дело и задрал уже и так чрезмерно увеличенные характеристики еще в несколько раз. Возгласом радости рейда не было предела. Буквально все бойцы мгновенно воспарянули духом, который, справедливости ради нужно признать, слегка подрастеряли, увидев разъяренного пса. Сейчас же они вновь поверили в себя. Более того, видя, что их личные характеристики просто заоблачны, игроки уверовали и в то, что сейчас способны завалить не только этого босса, но и вообще всех боссов этого волшебного и уже столь ничтожного мира Эллеры. Общий клановый чат. «Ребята, вы посмотрите на мою силу. Она сейчас ровно в 2 раза выше, чем у супермена-нагибатора 80 уровня. А вы посмотрите на мой магический крит. Он же 100%. То есть сейчас я буду бить только критическими ударами. А если учесть, что сила заклинания у меня сейчас абсолютно дисбалансная, то мне кажется, я в одиночку могу эту собачонку завалить. Народ, я в шоке. Статы так взлетели, что моя самая дешевая масс-хилка с 5 уровня, которая стоит 10 маны, может вылечить весь рейд с 0 до максимума». Чат лидеров клана. «Рогоносорога. Действительно, жесть. Клан понять можно. У меня мало того, что крит взлетел, так еще и скорость атаки возросла чуть ли не в 10 раз. Это просто немыслимо. Холимали. Да, с таким бафом мы завтра осаду замка точно выиграем. Консильери. Да что там замка? Мелко мыслишь. Бери выше. Мы завтра вообще все замки континента сможем захватить. Я думаю, 3-4 человека на замок, ДД плюс баффер плюс хилер, и весь континент наш. Рогоносорога. Народ, я правильно понимаю, мы теперь не просто топ-клан лау-территорий, но и боги этого мира, общий клановый чат. Консильери. Слава нашему великому лидеру, без которого нас бы тут не было. Слава, слава, слава. Черт возьми, слышать это очень приятно, подумал Папабас, но тут же отринул добродушное настроение. Почести и хвалы необходимо было оставить на потом. Сейчас предстояла работа. Время неумолимо шло, а монстр еще не получил ни единой царапины. Клан. «Готовность в 10 секунд», – закричал лидер клана, опуская забрало шлема. В рейд-чате тут же наступила тишина, и начался обратный отсчет. 10. Все латники, как и их лидер секундой раньше, опустили забрало. 9. Лучники и маги провели передислокацию. Первые отошли на правый фланг, вторые отбежали на левый. 8. Разбойники вошли в стелс, режим невидимости, и начали движение к цели, чтобы взорваться внезапными атаками с огромным бонусом к урону. 7. Лекари повесили на отряд 45-секундный баф, который восполнял здоровье цели на 3-1 раз в 9 секунд. 6. Лучники и арбалетчики натянули на своем боевом оружии тетиву. 5. Жрецы повесили на рейд ауру, поглощающую 2/3 урона и действующую полминуты. 4. Маги приступили к 12-секундной активации заклинания «Удар горящей кометой». 3. Воины ближнего боя достали из ножен мечи, молоты, копья и алебарды. 2. Папабас, выставив перед собой щит, побежал к цели первым, так как он был главным танком в рейде. Сразу за ним начал движение к цели бульдозерома, который за недавние заслуги стал в этом рейде дублирующим танком и должен будет вступить в бой тогда, когда первый танк устанет и ему понадобится отдых. 1. Лидер рейда приблизился к трехголовому стражу на такое расстояние, где он сможет активировать обилку рывок к цели и почти мгновенно атаковать спящего монстра. 0. В атаку. Хотел было громко выкрикнуть лидер топ-клана и помчаться на всех парах к огромному монстру, но не смог этого сделать, ибо что-то пошло не так. Корпорация грядущая, чуть ранее. Главный инженер отдела программирования Барри Томпсон был крайне недоволен. Он вызвал к себе главного программиста и сразу же, как тот переступил порог офиса, без прелюдии и приветствий перешел к делу. «Сэм, мы что, уже совсем потеряли контроль над нашей игрой?» «Нет, сэр, кое-что мы все-таки еще можем. Но, признаться, наши возможности с каждой минутой становятся все меньше и меньше. Так сделайте же вы что-нибудь со всем этим бардаком». Мистер Томпсон показал ладонью на экран, висящий на стене. С этим, поправил очки старший программист и, подойдя к экрану, стал читать текст. Это был анализ ситуации на сервере за прошлую неделю. Быстро пробежав по тексту глазами, программист покосился на начальника и, аккуратно кашлянув, вкрадчиво негромко сказал: «С этой сводкой и анализом я уже знаком. Но если это так, то почему вы не заметили очевидное? Что вы имеете в виду?» «Много чего я имею в виду. Тут куда ни глянь, назревает огромный пласт проблем. Взять хотя бы запрос на получение разрешения на открытие сети ресторанов быстрого питания. А что в этом такого? Многие игроки, достаточно хорошо прокачавшие навык кулинарии, открывают свои заведения. Это все в пределах нормы, является игровым моментом, и не считает это чем-то необычным», — пояснил программист. «Да, не считает, а зря не считает. Потому что, очень вероятно, этот интеллект еще не в полной мере интеллект, ибо не осознает последствий от таких вот разрешений, а все потому, что он анализирует лишь то, что было ранее, боясь или не умея посмотреть вперед. Хочу напомнить тебе, Сэм, что предыдущие заведения общепита, которые открывали игроки, находились и находятся не в лоу-территориях, а в хай- или в мидл-локациях. Тут же мы видим, что игрок решил открыть свое первое заведение в деревне изначальных земель солнечных эльфов. Заметь, Сэм, я говорю «первое», потому что, насколько я понял из заявки, в дальнейшем этот игрок хочет открыть целую сеть. Вот как ГМ, признаться, я на это не обратил внимания, хмыкнул программист и, вновь посмотрев на экран, спросил: «Так что вас в этом всем так беспокоит? Если игрок решил вложить деньги в ресторанный бизнес, выведя их из реала и внеся в игру, так это же очень хорошо для корпораций. У нас отточенный механизм. Игрок подает заявку, мы ее подтверждаем и руками местного градоначальника выдаем лицензию, после чего получаем 20% налог с дохода. Обычный игровой процесс, который давно введен и хорошо действует. Ты просто поражаешь меня, Сэм, своей тупостью». Неожиданно взорвался начальник. «Какой, к чертям собачьим, игровой процесс, когда из-за новых эскинов мы почти ничего не контролируем? Пойми», он хлопнул кулаком по столу, «это не просто один отдельный ресторан, игрок хочет создать целую сеть, понимаешь, огромную торговую сеть. Ты вообще знаешь, сколько подобные сети приносят денег в нашем реальном мире?» «Да», удивился такому напору программист, «это известно, но я все еще не понимаю причину вашего беспокойства. Ну, создаст какой-то игрок сеть, и что, с чего у вас возникла уверенность, что эта сеть опасна для корпораций? Да и вообще, каков шанс, что такая сеть раскрутится? Возможно, и даже скорее всего, это просто чья-то блажь. Не имея денег на подобную сеть в реальном мире, игрок решил попробовать себя в виртуальности, благо в ней это сделать намного дешевле. Повторяю, подобных сетей много и конкуренция на рынке продажи еды с бафами огромная. Вероятность, что новичок хоть как-то сможет конкурировать с торговыми мастодонтами того мира, мизерная. А если даже и раскрутится через 10 лет, то мы будем получать хороший процент. Я не понимаю, что вас беспокоит. А я повторяю тебе, Сэм, что ты болван. Вновь ударил кулаком по столу главный инженер проекта. Как ты не видишь, что именно этот игрок подал еще и две заявки на получение эксклюзивного рецепта на колу и бургер. А с ними-то что не так? Вздохнув, нахмурился расстроенный программист. И расстраиваться ему было из-за чего. Вначале все шло хорошо, а затем хуже и хуже. Запуск обновления прошел отлично. Обновленная игра всем, что называется, зашла, и игроки толпами ринулись покорять волшебный мир. А это значило лишь одно – все они вносили на счета корпорации абонентскую плату. И именно его департамент был одним из наиболее причастных к тому, что проект получился в итоге столь удачным. По отделу уже давно ползли неподтвержденные слухи, что правление корпорации собралось премировать своих работников 10-кратным окладом, а это было как нельзя кстати, ведь после недавнего развода главному программисту пришлось оставить старую квартиру жене, а самому, взяв кредит, купить себе новое жилище. Сейчас же столь нужная премия повисла на волоске, и скиноигры начали буквально бунтовать, и программистам стало все сложнее влиять на тот мир. И вот теперь очередная проблема, которую необходимо было срочно исправлять, а это ведь совсем непросто. Боги того мира, наделив НПС разумом, не дадут вмешаться напрямую. Открытие заведения выгодно городу, а значит, и местной администрации. Все они неписи, за которыми неотрывно следят боги, искины. И получается, что для отзыва лицензии программному отделу придется вновь вступить в борьбу с набирающими все большую силу богами мира Эллеры. Погрузившись в свои мысли, программист прослушал начало речи начальника, поэтому попытался вникнуть в суть, лишь услышав последнее предложение. Таким образом, получается огромный дисбаланс в игре, закончил разгромную тираду Баррит. Вы считаете, что из-за этого такое возможно? Попробовал он уловить тему разговора. А вы считаете, что нет? Для вас разве это не повод впасть в шок? Посудите сами. Пища, которая будет сделана по этим рецептам, повышает характеристики игроков на 1000%. Да, вот именно что да, Сэм, на 1000. А это значит только одно. Всех высокоуровневых НПС в нашей игре после получения такого дисбалансного бафа игроки будут щелкать как орехи. Более того, вполне возможно, что и сами боги того мира не смогут противодействовать забафанному такой едой рейду. Начнется хаос, самый настоящий кошмар. Высокоуровневые игроки вырежут весь мир, в том числе и нубские лоу-локации, которые охраняются 200-уровневыми НПС. Как вы помните, те НПСы созданы именно для того, чтобы не допускать геноцида мелкоуровневых игроков, но теперь, с получением такого бафа, элитные стражи для желающих не будут представлять никакой проблемы. Их вырежут и пойдут развлекаться в изначальных локациях, вам ли не знать, на что способны эти малолетние нагибаторы. И знаете, что будет дальше? Что, обливаясь холодным потом, прошептал программист, уже прекрасно осознавая всю катастрофичность подобного исхода. А то, что когда новичков массово начнут резать прямо на месте рождения, начнется буря на форумах игры. Это неизбежно приведет к огромному оттоку недовольных игроков. Корпорация начнет терять не только репутацию, но и деньги. И они соберут совет правления, после чего незамедлительно начнут искать крайнего. И крайними, Сэм, будем я и вы. Дальше нужно объяснять, что нас с вами ждет. Не надо, вскочил программист. Я все понял. Быстро, немедленно, бегом. Прямо сейчас, закричал главный инженер. С работы не уходить, пока все не сделаете. После чего доложите о готовности одним словом сделано по коммуникатору. Бегом. Есть, крикнул подчиненный и, пулей выскочив из кабинета, помчался к себе в отдел. Ему было что терять, поэтому он решил во что бы это ни стало, любыми путями, несмотря на противодействие богов, исправить досадный просчет. Рейд. Папабас, активировав заклинание «Рывок к цели», понял, что сработала эта обилка крайне странно. Он не помчался на всех парах к цели, как предполагалось условиями использования способности, а, почти остановившись, еле-еле переступая ногами, побрел в направлении моба. В тот же момент в глазах рейд-лидера резко помутнело, а игровой интерфейс замигал красным светом. Система как могла сигнализировала о получении мощного урона и грозящей опасности. Лидер клана не понял, что произошло и откуда он мог получить столь значительный дамаг, ведь монстр все еще находился в 15 метрах от него, продолжая спать как ни в чем не бывало. Папабас, понимая, что творится какая-то фигня, присмотрелся к возникшему в левом углу столбцу сообщений, в котором отображалась статистика невесть откуда получаемого урона. Внимание! Вы употребили ужасный пропитанный 7 ядами бутерброд-убийцу. Внимание! Вы употребили адскую алхимическую кровь демона. Лок урона. Вы отравлены ядовитой булочкой и получаете минус 10 к жизни. Вы отравлены ядовитой изумрудной солью и получаете минус 10 к жизни. Вы отравлены мясом гнойного волколака и получаете минус 10 к жизни. Вы отравлены протухшим фиалково-сливочным соусом и получаете минус 10 к жизни. Вы отравлены сгнившим салатом индерлик и получаете минус 10 к жизни. Вы отравлены испорченными всходами лотоса и получаете минус 10 к жизни. И подобных логов была тьма тьмущая. На глазах уменьшалось как обычное, так и максимальное здоровье, падали до нуля атрибуты персонажа. Ядовито-зеленым цветом вспыхивали многочисленные иконки полученных отравлений и проклятий. Папу босса вырвало, когда же почти мгновенно приблизившаяся к нулю полоска здоровья показала, что жизнь его на этом закончилась. Падающий на пол пещеры лидер клана все же успел заметить, что весь его рейд уже давно лежит на земле, а предсмертная агония беспощадно искорежила их тела. В живых же оставались только трое. Тупой воин Инкфорд, вредный гном Бролф и проклятый министрель Лейлой, который с открытым ртом смотрел на произошедшее. Глава 27. Конец рейда. Через 6 часов после внезапного эпического окончания столь долгожданного рейда, когда закончил действовать 6-часовой штраф за смерть, игроки стали возвращаться в игру. Чат клана. Что случилось? А, народ, кто в курсе, что там произошло? А где мой шмот? People, где мое все? Где вещи, элики и экипировка? Стоп, стоп, где наш нубский вар? Это его штучки? Да, кстати, где Айнкфорд? Ни хрена себе, походу меня скоманули. Народ, а чего случилось-то? Почему я вообще голый? Блин, у меня ничего нет. Где все? Кайл, ты тут? Ребята, а что вообще это было? Мама, мама родная, мой магический сет брони, сет огня последней надежды, заточенный на плюс 10, пропал. Мама, боже мой, боже, спаси нас, мой лук, мой эргрейдный, заточенный на плюс 7 лук, ничего нет, боже, народ, что-то я пропустил, мы убили босса и нас выкинуло в реал, сервак глюканул, ребята, а мы что, завтра на осаду не идем? Мама, мама, мама, мой посох, боже, боже, мои сдвоенные клинки 18 ранга, боже, ну почему же Каэл не отвечает, видно же, что он в сети, папа, босс. Срочно посмотри в личные сообщения, я тебе уже их 30 штук отослал. Народ, я только зашел, что у вас тут случилось-то? Насколько я понял, вы в рейд уже сходили? Кстати, нет желания у кого-нибудь меня качнуть пару часиков? Если что, я пока только 11 го уровня, но в ближайшее время собираюсь уже. Модератор забанил игрока Вервульф. Причина. Полнейший идиотизм. Срок действия блокировки. 9999 лет. Стоя на мягком стуле, изготовленном в стиле ампир, посреди комнаты своего номера всемогущий лидер топ-клана Лау территории смазывал мылом веревку и задавал себе только один вопрос. А чего, собственно, медлить? Все ведь абсолютно ясно, это конец. И действительно, смысла медлить у него не было. А вот конец был действительно всему. Конец клану, которому он посвятил более 2 лет. Конец дружбе с ребятами, с которыми он подружился за это время. Конец бессонным ночам в рейдах, горечи поражения и радости побед в ПВП, когда они малыми силами разгромили несколько групп конкурентов. Конец надеждам, которые так лелеял он в последнее время. Одним словом, сейчас наступил бесповоротный конец игре. Как он сможет это пережить в реале? Папабас, когда-то величайший лидер когда-то величайшего клана, еще не знал, но точно знал, что в игре для него места теперь нет. Такой косяк, что он учудил, ему не простят никогда и будут абсолютно правы. Он в одно мгновение обнулил труд, время и деньги сотни человек. Бойцы старались, годами формя экипировку, а он своим безрассудством уничтожил их мечту. А ведь помощники его предупреждали, что такой аномальный для игры баф может быть крайне непредсказуем и опасен. И вот печальный итог беспочвенной самонадеянности и чрезмерной уверенности в своих силах. Он оказался у разбитого корыта. Теперь вместо того, чтобы поднять клан и подняться самому в глазах комьюнити мира Эллеры, он упал на беспросветное дно, откуда теперь есть только один выход – стирание персонажа. А стереть его в игре можно было только добровольным уходом из этой самой игры, что папа Бассы решил для себя, как только возродился на кладбище. Пробежав через весь город в неглиже, он заперся у себя в гостиничном номере и окончательно решил, что стирание персонажа – это единственный выход избежать дальнейшего позора. Но судьба распорядилась иначе, и отчаявшийся солнечный эльф не успел завершить задуманное. Неожиданно в коридоре раздался шум, толстая дверь, ведущая в номер, в мгновение ока разлетелась вдребезги, и в помещение ворвались его заместители во главе с Холимали. «Нет, папа!» – прокричала паладинша, держа в руках кухонный нож, вероятно, единственное оружие, которое осталось у нее после вайпа. «Ты от нас так просто не уйдешь», – и скомандовала. «Ребята, вяжем его». В связи с тем, что магия в таверне была запрещена, Папабас никакого сопротивления оказать не успел. Да и не смог бы он этого сделать, ибо их было трое, а он один. Впрочем, он и не пытался хоть как-то сопротивляться. Великий лидер великого клана был полностью деморализован и к какому-либо внятному сопротивлению абсолютно не готов. У него попросту не было на это сил. И это, разумеется, ускорило процесс с нейтрализацией. Тройка заместителей навалилась на танка и быстро привязала плачущее и извивающееся тело к тому самому стулу той самой веревкой. «Куда ты собрался, а ты же знаешь, что с добровольным уничтожением персонажа наступает его полная гибель», закричала на бьющегося в истерике лидера Холимали. «Знаешь» и потребовала. «Я спрашиваю, знаешь?» «Знаю», проплакал Папабас. «Знаю, но я не знаю, что мне еще делать. Хны, хны, хны, мы тоже не знаем», чуть успокоилась паладинша. Присев на край кровати, она посмотрела на консильерии Рогоносорога и, нахмурившись, сказала: «По ходу дела, ребята, папа не крыса, как мы заподозрили изначально. По ходу дела, тут все совершенно по-другому». На успокоение лидера ушло почти полчаса. Все это время папа прорыдал. Он клял себя, проклятого министреля, проклятого гнома, проклятого нубовара и проклятую корпорацию. Он размазывал сопли и слюни по лицу, бился в истерике и костерил всех и вся. Тройка его замов все это время пыталась успокоить облажавшегося лидера, но тот никак не хотел успокаиваться, и его можно было понять. Потерять всю экипировку всего клана – это уже перебор. Такой масштаб трагедии даже представить себе сложно, не говоря уже о том, чтобы его понять. Осознать всю глубину бездны дано лишь тем, кто ломал свой любимый меч при заточке. Тем, кто выкидывал случайно свою любимую вещь на землю и ее тут же подбирал какой-то левый игрок, забирая ее себе. Тем, кто в расстройстве и неадекватности вечером стирал своего персонажа со всей экипировкой, а с утра рвал волосы на всех частях тела. Вот они могли понять, какие чувства сейчас обуревали лидера, который потерял экипировку на миллион долларов, а может быть и больше, и мало того, не свою экипировку. Прошел долгий, мрачный и полный безнадеги час, и Папабас, наконец, сумел частично взять себя в руки. Его умыли холодной водой, и он попросил, чтобы ему отвесили пару-тройку хороших пощечин и оплеух. Естественно, это было сделано практически мгновенно. Оклемавшись через некоторое время от тумаков, которые его побратимы с удовольствием ему напихали, папа наконец понял, что жизнь штука сложная, и попросил его отвязать. Взяв с него обещание, что тот ничего не учудит, помощники освободили пленника. Лидер клана встал со стула, снял с кровати простыни, накинув ее на себя на манер тоги в римском сенате при Цезарях, пригласил всех присутствующих сесть за круглый стол и, когда это случилось, словно трибун, стоящий перед сенатом, произнес: «Мои верные друзья, давайте оставим истерики в прошлом, а сейчас перейдем к конструктиву и ответим на самый главный вопрос, что нам делать. Поэтому предлагаю устроить мозговой штурм и выработать общее решение». Такой подход всех удовлетворил, и они занялись делом, а именно, проработкой плана дальнейших действий. Предложения поступали одно за другим. Они анализировались, рассматривались со всех сторон, а потом либо отметались, либо записывались в блокнот для того, чтобы впоследствии изучить их более детально. В результате споров, разговоров и убеждений коллегиально выработали несколько отдельных пунктов по попытке урегулирования данного чрезвычайного происшествия. «Итак, я подвожу итог», – произнес Папабас, поправив сползшую с плеча простыню. Кстати говоря, он оказался единственным, кто не был в экипировке. Его замы позаботились о себе, и перед тем, как прибежать к нему, заглянули в нубскую лавку по продаже вещей и купили там самые дешевые комплекты одежды. Первое, продолжил лидер клана, допросить со всей строгостью гребаного Энкфорда и узнать, каким образом он познакомился с гребаным министрелем. Второе, узнать, как и когда были изготовлены бутерброды. При этих словах у всех присутствующих игроков произошел синхронный спазм, а двоих даже вырвало. И в-третьих, вытирая углом простыни испачканный рот, произнес Папабас: «Сейчас я попробую связаться с нашим другом из корпорации и попрошу его нам показать логи нашего рейда. А если есть, то и видео». Возражений не последовало, и первоначальный план был взят в работу. Так как с подкупленным администратором, которому клан платил взятки за инсайдерскую информацию, из Эллеры связываться было опасно, четверка вышла из игры и залогинилась в интернет-пространство, находящееся на другом сайте и использующееся для приватных встреч. Именно здесь можно было смело вести любые, в том числе и секретные переговоры, не опасаясь, что их кто-либо сможет подслушать. Само пространство представляло собой обычную комнату 30 квадратных метров площадью со столом, стульями, кроватью, шкафами и мониторами. Прелесть была в том, что у этого сайта имелся годами наработанный авторитет, защита от взлома была установлена специалистами одного из крупнейших банков страны, и разговоры тут считались абсолютно безопасными. Использовав шифрованное сообщение, лидер клана позвал администратора игры на срочную встречу. К счастью четверки лидеров клана, тот оказался онлайн и смог уделить 5 минут времени, чтобы пообщаться со своими негласными работодателями. Через 5 минут в подпространственную комнату вошел обычный мужчина в деловом костюме, при галстуке и с усами. Но это никого не удивило, понятное дело, что на сервере клиент мог выбрать себе любой аватар. «Привет», — несколько нервно поздоровался Папабас. «Спасибо, что так быстро откликнулся и сразу же перешел к делу. У нас проблемы». «Знаю», — кивнул админ и достал из кармана желтый листок с текстом. «Это код доступа к архиву со всеми записями вашего рейда. Все уже смонтировано и готово к просмотру. Откуда ты узнал, что они нам понадобятся? Это же логично. Вы упали и хотите понять, что с вашим рейдом произошло. Так как запись внутри игры сейчас для игроков невозможна и не будет возможна еще в течение полугода, то ясное дело, что вы захотите посмотреть, как именно произошел вайп», — ухмыльнулся тот и вздохнул. «Только есть проблема. Записи с вашим рейдом приказано стереть, а логи полностью подчистить». «Кем приказано?» — прохрипел лидер клана. «Смешной вопрос. Моим начальством, конечно. А они, соответственно, получили приказ от своего начальства. Почему? Потому, что в вашем рейде был зафиксирован серьезный баг, который кардинально разрушил бы игровой баланс и привел бы к хаосу в мире. Но корпорация же всегда заявляла, что багов в игре нет и быть не может. Игрок вправе действовать любыми методами», войдя в разговор, напомнил консильери. «Официально это так, но неофициально такие серьезные баги, способные уничтожить игру, конечно же, постоянно ищутся и по нахождении фиксится. А те, кто их применил или применяет, уходит навсегда в бан», — сказал админ и, улыбнувшись, добавил: «Но в этот раз вам повезло. Из-за того, что вы всегда были на хорошем счету, корпорация решила аккаунты вашего клана не блокировать, а обойтись официальным предупреждением, которое вам будет разослано завтра». «Да не пользовались мы никакими багами. Это просто», — стал заводиться Папабас. Но админ не стал его слушать, а, подняв руку, произнес: «Папа, это ты не по адресу сейчас говоришь. Я ни тут, ни там решения не принимаю. Хочешь жаловаться и требовать объяснений с корпорацией? Флаг тебе в руки, барабан на шею, пиши в техподдержку. Но имей в виду, после твоих обращений все это дело может всплыть с новой силой. И уже тогда возможны и даже вполне вероятны бессрочные блокировки. Так что прежде, чем действовать, хорошенько подумай». «И что, ты предлагаешь ничего не делать? Предлагаешь все забыть, да там вещей на миллион долларов, а то и больше?» «Ты меня не понял. Я ничего не предлагаю. Я просто констатирую, что есть на самом деле. Корпорация решила всю информацию о вашем рейде засекретить и удалить. А это значит, что она ни при каких раскладах не согласится с вашими претензиями». «Ребята, да это самый настоящий кидок», — прорычала Холимали. Админ снисходительно посмотрел на нее, улыбнулся лишь уголками рта и, переведя уставший взгляд на лидера клана, потряс рукой, в которой был код доступа к видеофайлу. «Будете смотреть?» «Да, конечно», — кивнул Папабас. «Сколько ты за это хочешь?» $5000, не переставая улыбаться, без зазрения совести проговорил администратор. «Да ты офонарел, что ли?» — вспыхнула разбойница рога-носорога. «Во-во, за такие деньги можно месяц на Мальдивах отдыхать», — поддержал ее консильери. «Жадные сволочи», — выругалась Холимали. «Это слишком много», — подвел общий итог лидер клана. «Много? Ну, ты же сам говорил, что там вещей с вас упало на миллион. Так что 5000, цена нормальная», — отмахнулся алчный админ и напомнил. «Тем более я очень сильно рискую. И вовсе не нормальная цена. Риск у тебя минимальный, а просишь ты за информацию непомерно много. Я бы тебя понял, если за эти деньги ты пообещал бы нам вернуть экипировку, но ты же этого не обещаешь, а просто даешь запись посмотреть. Так что акстись и давай снижай цену. В конце концов, никому, кроме нас, это видео и не нужно будет, не находишь?» Начался торг. В конечном итоге через 15 минут администратор, получив на свой секретный счет сумму в $3000, подошел к экрану, зашел на определенный видеохостинг и, введя пароль, запустил видео на стене, которое превратилось в экран. Игроки пристально, едва дыша, уставились на кадры обреченного рейда. Вот из портала вышел их отряд, вот он начал группироваться, вот появился гном, и начались с ним переговоры. Вот хозяин монстра покормил свою псину баффом, увеличивая ее характеристики. Вот пошла команда начать баффаться. И вот началась атака. Скорость воспроизведения замедлилась, и все присутствующие впились взглядами в экран, боясь упустить важный момент. Лидер клана бежит к боссу пещеры, не добежав до него пару метров, как будто налетает на невидимую стену, ноги его подкашиваются, и он падает на землю, но перед этим успевает обернуться назад. К этому времени рейд уже лежит замертво, а в стороне, у арки портала с открытыми ртами стоят нуб-воин, нуб-министрель и сидит гном, с аппетитом поглощая очередной кусок курицы. Далее камера отдалилась к своду пещеры и показала общий вид лежащего рейда. Секунда, и тела павших бойцов, замигав, исчезли. Камера же обвела объективом пещеру и через пару мгновений приблизилась, сфокусировавшись на оставшихся в живых. Вот гном поднялся с лавочки, почесал бороду, а затем в пещере началась форменная вакханалия, которую можно было смело назвать словом «беспредел». Глава 28. Но это еще не конец. Пещера трехголового стража, чуть ранее. Только и сказал я, с трудом закрыв недавно открывшийся от изумления рот. Идентификатор показывал, что почти все полоски участников рейда стали серыми. А это означало, в свою очередь, только одно – отряд практически в полном составе отправился на точку перерождения. В живых остались только я, гномы, заманившие меня сюда гребаный Эйнтфорд. Что с ними стало? Ошеломленно просипел воин. Неплохо, хмыкнул гном, поднялся со скамейки и, запустив в задумчивости руку в бороду, восхищенно добавил. Очень неплохо. Да что тут хорошего-то, все бойцы умерли, а эта поганая стражка не только не получила урон, но даже не проснулась. Ошалела, глядя по сторонам, произнес Эйнтфорд. Отчего они умерли-то? А, не знаю, пожал я плечами и обратил внимание на бутерброд, что держал в руке воин. Хлеб почернел, и сам этот бутерброд выглядел как не очень свежий и совсем несъедобный продукт. Эйнтфорд проследил мой взгляд и поднес руку с бургером к своему носу, принюхался, а затем с неприязнью швырнул его на землю. Фу, какая гадость, чистая тухлятина. Что с ним случилось? Не знаю, вновь пожал я плечами и посмотрел на точно такой же, но уже явно испорченный бутерброд, что был в моей руке. Идентификатор показал, что это 10-ядобургер. Описание. Мегапротухший бургер, облитый 10 ядами 10 самых ядовитых существ и растений прекрасного и волшебного мира Эллеры. Состав. Адский тухлый ядовитый хлеб бездонного мрака тьмы. Демоническая плесень бездны. Испражнение черного тарантула. Яд элитной северной осы. Яд курари. Яд лавовой кобры. Яд зачумленного взбесившегося кроколиска альбиноса. Е. 123 456 789. Е. 987 654 321. Е. 666. Без консервантов. Положительный эффект отсутствует. Отрицательный эффект. Неминуемая смерть в адских мучениях в течение 2 секунд. Способы излечения. Нет, это что за фигня? Такая только что был же нормальный бутерброд, прошептал я и хотел было выкинуть столь опасную пищу, но в последний момент одумался и не стал этого делать, решив позже разобраться с такой неожиданной метаморфозой. Гном увидел, что я убрал бутерброд к себе в сумку, подошел к лежащему на земле бутерброду, что чуть ранее выкинул воин, поднял его, чуть отряхнул и со словами «жизнь длинная штука», а в хозяйстве оно все пригодится, убрал бургер за пазуху. В этот момент лежащие тела игроков замерцали желтым светом и через секунду исчезли. А на том месте, где они только что были, оказались аккуратные кучки различных вещей. И кучек этих было ровно столько, сколько было участников в рейде. Эйнтфорд посмотрел на усеянное экипировкой поле боя и засуетился. «Гном, как там тебя?» «Бролф, хорошо. Бролф, Элай, мне нужна ваша помощь. Помогите мне все это», он показал на земляной пол пещеры, усыпанный оружием и доспехами, «собрать и вернуть потом ребятам из клана». Предложение было правильное, и я чуть кивнул, соглашаясь с воином. Бролф же хмыкнул, вновь почесал бороду и быстрым шагом пошел к себе в келью. Не прошло и 5 секунд, как двустворчатые двери распахнулись, и оттуда вышел гном, который толкал перед собой огромную тележку, в которой до этого, очевидно, возили руду. «Отлично!» – обрадовался Айнкфорд. «Сейчас мы все это погрузим в нее и отвезем наверх, к входу в подземелье. Там выгрузим, а затем вернемся еще раз и...» Договорить он не успел. И произошло это потому, что гном, хозяин монстра, неуловимым движением выхватил из-за спины двуручный топор и резко махнул им в сторону воина. Айнкфорд и пикнуть не успел, как его голова уже откатилась в другой край пещеры. Коротышка скорчил злое лицо, осмотрелся по сторонам и громко зарычал. «Может быть, кто-то еще хочет наложить свою жадную лапу на мое личное имущество?» Прищурившись, посмотрел на трехголового стража, что беззаботно спал, и, вероятно, не почуяв притязаний со стороны пса, перевел взгляд на меня. «Есть такие, кто бессовестно отжимает чужую собственность. Нет», — чистосердечно замотал головой я, прижавшись спиной к стене. «Точно, точно. Вот и славно, что и среди бессмертных есть эльфы, которые уважают закон. А главный закон – это закон о неприкосновенности частной собственности», – ощерился гном, а затем более нравоучительным тоном добавил: «Ведь собственность – это святое. Чтобы не перечить частному собственнику и не выводить того из себя», категорически с ним согласился, неистово закивав, при этом стараясь всеми силами показать, что правило частной собственности незыблемо, и я его приветствую всей душой. «Вот и правильно», — согласился с моими кивками гном. «Мое, это и есть мое». С этими словами он опустил топор и, держа его в одной руке, пошел к ближайшей кучке. Покосился на меня, увидел, что я не делаю попыток приблизиться к экипировке, хмыкнул, поднял латный доспех 19-го уровня дублевого ранга, осмотрел его и отнес в тележку. Затем вернулся, поднял шлем 17-го уровня и ранга Р, вновь осмотрел предмет и вновь положил его в тележку. Так продолжалось с минуту. Гном подходил, поднимал вещь, что-то бурчал себе под нос, а потом оттаскивал вещи в телегу. Наконец ему, вероятно, это надоело, и он вновь обратил свой взор на меня. Я тут же постарался слиться со стеной. «Эй, малый, а ну под сюды!» С этими словами Бролф убрал топор за спину и призывно махнул мне рукой. «Я абсолютно не претендую на вашу собственность». Тут же замотал я головой, прикидывая, возродились ли монстры с той стороны телепорта и не пора ли мне попытаться нырнуть в него. «Да не робей ты», — хохотнул тот. «Тут у меня к тебе другое дело. Говорю, под сюды, чтоб не орать на всю пещеру. А то, вишь, стражка еще спит. Проснется, потом хлопот с ней не оберешься. А она, если ты не забыл, сейчас под бафом. В таком состоянии она, знаешь ли, очень недружелюбна. Так что иди сюда», — говорю. Я посмотрел на сопящую псину, окутанную сполохами ярко-красного света и, тяжело вздохнув, сделал неуверенный шаг вперед. «Ну, иди, иди. Я ж говорю, не трону. Не боись», — подбадривал меня хозяин. Но идти было страшно. Во-первых, злобный монстр. А во-вторых, не менее злобный гном. Гребаный Айнкфорд-то возродится после того, как его брол вгрохнул, а вот если мне голову от тела отделит, то шанса на возрождение у меня не будет, раздумывал я, прикидывая, что буду делать, если гном взбесится. Прыгнуть в портал, конечно, я мог, но, скорее всего, это был билет в один конец. Монстры на той стороне уже наверняка возродились, а были они настолько многочисленные и сильные, что мы сквозь них целым рейдом пробивались не один час. А что я смогу сделать там один? Скорее всего, ничего. И придется мне найти там укромное местечко и сидеть там вечно. Во всяком случае, до тех пор, пока туда не пробьется еще один рейд. Но надежда эта была скорее эфемерна, чем реальна, ведь подземелье это считается сверхсложным. Другие кланы не ходят сюда, ибо монстр в пещере очень силен, и у большинства просто не хватает силы с ним справиться. А раз так и игроки по ту сторону телепорта не появляются, то ждать там живую душу, которая могла бы мне помочь выбраться наружу, можно было бы вечность. Следовательно, необходимо как-то упросить гнома меня не убивать и вывести наружу. Может, денег предложить? Мне же клан заплатил за баф в кучу золота. Или испорченный бутерброд отдать? Блин, зачем я сюда поперся? Корил я себя, сделав еще один неуверенный шаг к бородатому коротышке. Гном, видя мое робкое продвижение, вздохнул и деловой походкой направился мне навстречу. Увидев это, я тут же шагнул назад. Бролф ускорил шаг и через пару секунд оказался рядом. Посмотрел на меня, отдельно остановил свой взгляд на руках, сморщил нос, что-то пробубнил, а затем полез рукой в карман своего халата и, вытащив небольшую бутыль коричневого цвета, протянул ее мне. «Пей». «Спасибо большое, я не хочу», — замотал я головой, сказав абсолютную неправду. От пережитого горло давно пересохло, и пить очень хотелось. Теперь же, когда гном потряс емкостью с живительной влагой прямо перед носом, жажда стала просто неимоверной. «Выпей, это гномий морс, он тебя взбодрит». Предложение было крайне заманчивым, но я все-таки набрался смелости и, помня о том, что случилось с Рейдом, отрицательно помотал головой. «Ты чего, боишься, что он отравлен?» «Так не боись», — хохотнул гном и с этими словами сделал пару глотков из той самой бутыли, которую предлагал. Вновь протянул ее мне и, нахмурив брови, рявкнул. «Пей, а то на тебе лица нет». Вариантов выжить с каждой секундой становилось все меньше и меньше, поэтому взял предложенный флакон и идентифицировал его. Предмет. Гномий морс. Описание. Приятный охлаждающий и усиливающий напиток, основанный на красных ягодах, растущих на южных склонах северных эльфийских гор. Положительные эффекты. Сила. Плюс 5. Ловкость. Плюс 5. Выносливость. Плюс 12. Отрицательные эффекты. Нет. Срок действия. 3 минуты. Уф. По всей видимости, коротышка травить меня не собирается. Облегченно выдохнул я и стал жадно глотать вкусный напиток. Так как мне очень хотелось пить, то всю бутыль я употребил, не отрываясь от горлышка. И нужно сказать, был очень приятно удивлен, когда, допив последнюю каплю, ощутил, что тело стало наливаться энергией, а в душе появился отсутствующий до этого энтузиазм. Идентификатор показал, что описание напитка не обмануло и мои характеристики действительно заметно выросли. Конечно, им было далеко до тех параметров, которые появлялись после употребления когда-то свежих бургеров и колы, но тем не менее эти характеристики были для любого игрока очень хороши. Интересно, а кола тоже испортилась? Неожиданно пришла в голову мысль. Проверять сейчас я не хотел, ибо жадный гном мог легко отобрать лимонад, поэтому оставил этот вопрос на потом. Сейчас мне нужно было жить настоящим, а не будущим. Надо будет рецепт морса спросить, протягивая пустую бутыль Бралфу, подумал я и тут же сам испугался своих мыслей. У кого я хочу спросить рецепт? У сумасшедшего жадюги, который машет топором направо и налево. Нет уж, лучше я без этого морса проживу, целее буду. Большое спасибо. Ни за что, улыбнулся гном, убрав сосуд к себе в карман. И нужно сказать, улыбка мне его сразу не понравилась. Уж больно ехидная и снисходительная она была. Читался в ней какой-то подвох, и интуиция меня не подвела. «Слушай, парень», — все так же приторно улыбаясь, произнес Бролф, — «дело у меня к тебе есть. Помощь твоя нужна». «Какая?» — обомлел я. «Да совсем пустяковая», — махнул рукой гном. «Вещи мои нужно собрать вот в эту тележку», — он показал рукой. «А то, вишь, все разбросано», — ткнул он пальцем на лежащую на земле экипировку. «Жена, понимаешь, вернулась от своей мамы, приревновала, устроила скандал и разбросала мою собственность, не смущаясь», — врал он, на ходу придумывая историю, объясняющую появление на полу пещер вещей незадачливых рейдеров. «Так что собрать все это нужно, пока не пропало. Ты уж, будь любезен, помоги, а я в долгу не останусь, щедро тебе заплачу от доброты своей душевной», — цокнул языком хитрец и, прищурившись, закончил. «Поможешь? Али как?» Идентификатор тут же завибрировал. «Гном Бролф Скупердяй предлагает уникальное задание. Помощь гному. Помоги уложить все вещи в вагонетку и перевези их в гномскую келью. Награда. 30 серебряников. Награда репутации. Плюс 100 к репутации с расой гномов. Срок выполнения. 10 минут. Внимание! В случае отказа или невыполнения задания в обозначенное время ваша репутация с гномами мгновенно ухудшится на 10 000 пунктов. Неистовая ненависть. «Хотите принять задание?» «Да нет». Поднял глаза на неприятно щерящегося коротышку, уже держащего в руках топор, сглотнул и, нажав на нужную и фактически единственную кнопку выбора, дрогнувшим голосом произнес: «Непременно помогу, все будет сделано в лучшем виде. Давайте же не будем терять драгоценные секунды и возьмемся за работу прямо сейчас». Сказав это, я подбежал к ближайшей лежащей на полу куче и склонился над ней. Идентификатор определил экипировку. Предмет. Эксклюзивный редкий магический посох лучшего из лучших великолепного волшебника-заклинателя. Уровень. 18. Ранг. S-грейд. Редкость. Уникальный предмет. Улучшение. Улучшен на плюс 16. Максимальное улучшение. Магические эффекты. Увеличивает объем резервуара маны на 100. увеличивает силу наложенных положительных эффектов на 60, увеличивает шанс магического критического урона на 20, увеличивает шанс наложить дополнительный положительный эффект на цель на 10, дополнительный эффект, призывает прислужника, который будет помогать вам сражаться в течение часа, откат умения, 1 час, дополнительный эффект, может поглотить часть жизненной силы противника, шанс 1, дополнительный эффект, может поглотить часть маны противника, шанс 2, дополнительный эффект, может снять с цели часть положительных эффектов, шанс 3, дополнительный эффект, может погрузить цель в сон на 10 секунд, шанс 5, описание, это лучший предмет для своего уровня, который только можно найти на просторах мира Эллиры. Его обладатель сможет легко накладывать положительные эффекты на большие отряды, вплоть до армии, а его дополнительные эффекты обеспечат комфортное пребывание в волшебном мире. Вчитавшись в неимоверно крутейшие характеристики, произнес я, одновременно прикидывая, насколько легко бы мне жилось, имея я в своем владении такой предмет. Его ярко-алое сияние, блеск золота и драгоценных камней ясно говорили, что предмет крайне дорогой и крайне ценный. Он светился у меня в руках и прямо-таки желал, чтобы им обладал именно я и никто другой в этом проклятом мире Эллиры. Покосился на стоящего в шаге от меня и поигрывающего топором неадекватного гнома и, негромко сказав, «Да ну тебя нафиг, жизнь дороже», без тени сожаления закинул уникальную вещь в тележку для руды. И началась работа. Я таскал, гном следил, лишь изредка помогая. Управился за 9 минут 32 секунды. Я так взмок, что непрестанно наблюдающий за мной работодатель еще два раза предлагал мне выпить морса. Помня склочный характер гномов, я каждый раз на всякий случай интересовался, бесплатно ли это подношение, и каждый раз, вопреки моему недоверию, получая ответ, что, мол, да, мол, это все входит в стоимость договора о выполнении задания, удивлялся и пил приятный освежающий взвар. Всего телегу пришлось отвозить 4 раза, и все 4 раза я выгружал ее рядом с кельей гнома. Внутрь своего жилища хозяин монстра меня не пускал, ссылаясь, что там, дескать, находится гномий арсенал и посторонним вход туда категорически запрещен. Поэтому я подвозил, сгружал и вновь отправлялся на сбор вещей под пристальным взглядом нанимателя. После того, как я подвез последнюю телегу, гном сказал, чтобы я отошел к порталу, и, когда я это сделал, довольно быстро занес к себе всю экипировку и оружие в дом. Идентификатор завибрировал. Внимание! Задание «Помощь гному» выполнено. Награда. 30 серебряных монет. Репутация с гномами улучшена на плюс 100 единиц. Как только эта надпись появилась, хозяин монстра вышел из кельи, быстрым шагом подошел ко мне, вытащил из кармана кожаный мешочек кошель и отсчитал обещанные 30 серебряников. «Большое спасибо», вытирая испарину на лице, поблагодарил я. «Да ни за что», хмыкнул гном и взял меня под локоть. «Пойдем провожу, раз дело сделано. Но там же монстры. Они меня съедят», покосился я на портал. «Может быть, есть другой выход?» «Конечно есть. А то как ты думаешь, я сюда попадаю?» пояснил гном. «У меня тут своя дверь, а та», он махнул на сияние телепорта, «это все для искателей приключений, наподобие тех дурачков, с которыми ты сюда пришел, а там, куда мы идем, выход отсюда наружу есть, конечно», чрезмерно воодушевленно произнес коротышка, и его жизнерадостность мне не понравилась. С другой стороны, он получил такой огромный куш, фактически не прилагая усилий, так почему бы ему и не радоваться такому свалившемуся на голову счастью, и я сказал в ответ, ясно, спасибо, вот и хорошо, что ясно. Мы подошли к незаметной двери, что была замаскирована в скале совсем неподалеку от входа в его келью. Гном взялся за ручку, но дверь не открыл, а, посмотрев по сторонам, перевел взгляд на меня и негромко спросил, а теперь скажи, Элай, только скажи правду, это ты Рейд отравил, твои бутерброды были? Ты не ври, не ври, я ложь за версту учую, я же вижу, тебе боги все заслуги засчитали, ну и мне, конечно, как собственнику, если бы ты с ними не в группе был, то опыта бы немало получил, а так, ГМ, ничего тебе и не досталось, энда, тут он на мгновение замолчал, а потом еще с большей доверительной интонацией продолжил, ну так расскажи, напарник, как ты план такой придумал и такую отравленную пищу столь многим эльфам сумел скормить? Это случайно вышло, повинился я, бутерброды и напиток до этого нормальными были. Ага, ага, прищурился Бролф, не хочешь говорить, значит, хочу, я вам правду сказал, Правду? Ну да ладно, раз правда, то пусть будет правда. А вообще, нужно сказать, хитро придумано. Уважаю. Он открыл дверь, заглянул туда, потом распахнул ее передо мной. Ты, если еще таких богатеньких буратин найдешь, то обязательно приводи. Идея твоя хорошая, правильная и может много пользы моему клану принести. И ты в накладе не останешься. Я тебя серебром и золотом осыплю. Кряжистый коротышка подтолкнул меня в дверной проем и на прощание, похлопав по плечу своей рукой, кисть которой уместнее всего было назвать клешней, произнес: «Ты боец что надо, так что не сомневайся, следующая твоя доля будет куда больше, чем та, что ты сейчас получил. Я к тебе уже расположение чувствую, знаю, не подведешь, и дело сделаешь, и в беде не бросишь. Ладно, мне пора делами заняться, полную инвентаризацию имущества провести, так что прощавай и заходи, как будет возможность». С этими словами гном плотно закрыл за мной дверь, а потом, лязгнув железным засовом, негромко добавил: «Ну, это, конечно, если ты выберешься отсюда». Конец второй книги.